Глава пятая, в которой описано коронование Миши Трубникова и все, что этому предшествовало. Желтая дама. Господи, где я? Где я? Ой, колдунья, проклятая колдунья. Боже мой, боже мой. Где я? О. Очнулся Миша в сугробе. Он лежал, побледневший, с закрытыми глазами, как убитый, на меху шубы, совсем маленьким мальчиком. Барон растирал ему виски снегом. В переулке было тихо и звездно. Шум и духота ресторации казались приснившимися. Где я? Ну вот, и все прошло. Господи, где я? Где я? Все прошло. Миша встал. Слабость и пустоту чувствовал он, будто после угара. Очень хотел спать и есть. Барон взял его под руку. Медленно они шли по переулку с темными окнами, едва протоптанной тропинкой между сугробов. Не привык я. Все прошло, все. Простите, что утрудил вас. Куда же мы пойдем? Не беспокойтесь, пожалуйста. Я думаю, вам хорошо бы перетохнуть и погреться. Трактиры все уже закрыты. Вот разве... Согласитесь зайти к другу моему. Его дом сейчас за углом. Там не спят всю ночь, а мешать нам не будут. Можно расположиться как дома. Хорошо. Хорошо, хорошо, барон. В дом вошли не стуча, так как дверь барон открыл своим ключом. Слуга спал в передней на шубах. Синяя свеча горела в низких подсвечниках, и ладаном навстречу входящим пахнуло. Проведя Мишу коридором, барон ввел его в большую комнату, видимо, библиотеку, сплошь заставленную шкафами. В глубине стоял маленький стол со свечой, накрытый на две персоны. В камине пылали дрова. Видите, нас ждали. Пожалуйста, к столу. Острые, незнакомые на вкус блюда быстро подавались и убирались бесшумно входящим и снова уходящим слугой. Лицо мое горело от вина и близкого огня камина. Барон оставался простым и милым собеседником, ни одним жестом, ни одним словом не напоминавшим тех странных и страшных минут. В разговоре старался он не обращаться к Мише, чтобы никак его не называть. Говорили о предметах посторонних. Миша с непривычным оживлением рассказывал о лицейских проделках. Барон слушал, улыбаясь и мешая догоравшие поленья в камине. Ну а как же, однако, мы решим? Что вы хотите решать? Три святых амулета. Красный рубин – любовь, зеленый изумруд – власть высокая, мутный опал – мудрость. Выбирать час пришел, ваше высочество. Выбирать. Хорошо. Рубин, изумруд, опал. готов, ваше высочество? Не угодно ли вам будет за мной последовать? Я готов, ваше высочество. Не угодно ли вам будет за мной последовать? Барон отпер незаметную под цвет стены окрашенную дверь между двух шкафов. Зала открылась перед ними. Два старика, беседуя на диване в углу, не обратили внимания на вошедших. Все люстры и канделябры блестели, зажженные и отраженные в зеркалах. «Сию минуту, ваше высочество!» — шепнул барон, и, плавно скользя по паркету, быстро удалился, оставив Мишу посередине ярко освещенной пустой залы с колоннами и розовыми амурами по стенам. Я не знал, что делать. Я оглянулся на стариков. Те по-прежнему шепотом говорили, кивая друг другу на седыми напомаженными головами. Через минуту шум быстрых шагов донесся из соседней комнаты. Дверь распахнулась. Прямо на меня вышла высокая, несколько полная дама под руку со стариком. За ними следовало много гостей. Милый принц, вот вы и пожаловали к нам. Я так счастлива. Я очень счастлива. Что же вы молчите, ваше высочество? Что же вы молчите, ваше высочество? Вы даже не хотите поздороваться со мной. Вы даже не хотите поздороваться со мной. Сударыня, сударыня, дайте я поцелую вашу руку. Миша. Хорошо запомнил Миша в беглом взгляде нежные, прекрасные руки, которые дама обе протянула им навстречу. Прикоснувшись же губами к руке, ощутил он дряблую, холодную кожу, наполнившую его нестерпимым отвращением. Подняв глаза, увидел Миша стоящим перед собой Циллериха в зеленой ермолке. Его руку держал, только что поцеловав. Дама же в смущении отступила. Миша так и остался, не опуская руки Циллериха, а тот улыбался ехидно. Ошибочка вышла, ваше высочество. Вы даже не хотите поздороваться с мной. Ошибочка вышла, ваше высочество. Ошибочка вышла. Все заговорили, стараясь замять неприятный случай, и дама, опять ласково взяв Мишу под руку, прошла в другие комнаты, показывая его всем и говоря: «Какой прекрасный у нас принц! Какой прекрасный!» Но Миша не мог забыть и успокоиться. Принц. Гадко было ему, и голова кружилась, и хотелось бежать. Какой прекрасный у нас принц. Но нельзя было. Какой прекрасный комнаты, у нас принц! Большие и маленькие, залы, нас... гостиные, диванные. Все были освещены, как для праздника, но музыка не играла. Громко говорили только там, где были дама и Миша, а в соседних покоях стояло молчание. Так что странно было, даже открыв двери, находить полную комнату гостей. Тревога овладела мною, хотя ничто не предвещало опасности. Дама ласково пожимала локоть. Все гости учтиво кланялись и старались при приближении принца принять вид веселости. Раза два в толпе мелькало лицо Циллериха. Мне хотелось ему что-нибудь крикнуть, броситься на него. Но как бы угадывая это намерение, тот быстро скрывался. Барон тоже изредка попадался и улыбкой старался ободрить меня. Дама редко обращалась ко мне со словами, что позволяло оставаться молчаливым. Разве вам не нравится наш праздник, на котором вы повелите все желания? Все желания должны свершиться сегодня. Скажите, чего вы хотите? Я хочу уйти отсюда. Как? Ну почему? Ну почему? Что случилось? Что отталкивает вас? Вы не хотите празднества? Будет тишина и молитвы. Вы хотите? Я хочу уйти отсюда. О, нет, нет, это невозможно. Какой прекрасный у нас принц сегодня. Гости кланялись и улыбались, приветствуя, как привычные придворные принца, который шел среди них с лицом гордым и печальным. Наконец дама сказала громко: почему же музыка не играет и никто не танцует? Будто услышав условленный пароль, все стали выходить из зала в коридор. Мужчины в одну сторону, дамы в другую. Барон подошел и взял Мишу под руку, увел его от дамы. Когда они проходили коридором, Миша сказал: я хочу уйти отсюда. Одну минуту, ваше высочество. В маленькой комнате перед зеркалом лежали корона, мантия и цепь из драгоценных камней. Барон возложил их на Мишу. Теперь все исполнилось. Вы коронованы. Нет запретов перед вами. Теперь все исполнилось. Вы коронованы. Нет запретов перед вами. Теперь все исполнилось. Вы коронованы. Нет запретов перед вами. Миша чувствовал, что теряет сознание. Ему хотелось посмотреться в зеркало, чтобы еще раз увидеть того пылающего и прекрасного отрока в далматике. Но вдруг как бы холодный ветер вернул ему силу желания, и он твердо сказал: я хочу уйти отсюда. Нет. Я хочу уйти. Я узнал теперь все. И сейчас я уйду один. Так нужно, и так будет. Барон несколько удивленно посмотрел на Мишу, как бы не узнавая его, но покорно поклонился и бросился подбирать мантию, которую Миша небрежно сбросил к ногам. Миша вышел в переднюю. Слуга проснулся. «Уходите, сударь?» — спросил он и нашел Мишин шинель среди вороха других военных, штатских и дамских шуб. Приключения этой ночи. Желтая дама. Так расставшись со спутниками, Миша медленно стал подниматься по улице. Костер, у которого недавно занимал своими шутками все общество господин Цирелих, потух. Будочник, напугавший Мишу, спал на тумбе, опять похожий на медведя. Карета, скрипя по снегу, перегнала Мишу и остановилась у подъезда. Замедлив шаги, он ясно различил, как из нее вышла дама в синей шубке. Он узнал серый ток и лакея, толкнувший его в сенях театра. Поразительнее всех событий сегодняшней ночи показалась Миша эта встреча. Прислонившись к стене, переждал он, когда карета отъедет, и подошел к крыльцу. Света в круглом окошке привратника не было. Снег так замел дверь, что Миша уже сомневался, эту ли он видел открытой минуту назад. Проклятая колдунья, это и твое дело, поганый. Твое дело, поганый, пробормотал он, плюнув с досадой, и намеревался идти, как в сугробе увидел желтую розу, какие были в волосах дамы. Миша поднял цветок и, боясь передумать, быстро поднялся на ступеньки и громко постучал в дверь. Ночному принцу нет преград. Ночному принцу нет преград. Ночному принцу нет преград, вспомнил он слова Цирериха, замирая. Высокий молодой слуга открыл дверь, тотчас же, как будто ожидая посетителя. Заслонив ладонью свет, несколько секунд рассматривал Трубникова, сказав «Обождите», поставил подсвечник на пол и ушел по темной лестнице, широко шагая через ступени. Страх почти до обморока почувствовал Миша в просторных, сырых сенях, освещенных оплывавшей свечой. «Бежать! Бежать!» Бежать, бежать было его мыслью, но дверь оказалась уже замкнутой. Как пленник покорился он своей участи и сел на скамью, опуская голову коленем. «Пожалуйте!» Слуга освещал путь, стоял перед ним. Проходя, Миша заметил много дверей и заодно и расслышал голоса. «Луиза, Луиза!» Другой женский. «Неправда! Я не могу больше!» «Не угодно ли вам будет раздеться, сударь?» — спросил слуга, ставя свечу на стол с остатками ужина в комнате большой и почти свободной от мебели. Миша сбросил шинель на ручку стула, слуга стряхнул снег концом ливреи с сапог. Арабка в красном нескромном платье вышла из-за занавеси, отделявшей соседнюю комнату, и произнесла что-то хрипло и весело. Слуга засмеялся, но, сдержавшись, сказал: «Ихняя камеристка, она вас и проведет, тоже выдумывает всегда». И, прыснув еще раз, быстро ушел, унеся свет. В темноте арабка подошла к Мише, шатаясь, как пьяная, и сказала нечеловеческим голосом попугая: «Тимилый, Тимилый, Тимилый». Тимилый засмеялась, взяла за руку и повела, что-то бормоча. Запах от нее, смешанный с запахом вина и сладкой смолы, кружил голову. За узкой низкой дверью оказалась неожиданно большая комната, тоже пустая. Огромная кровать стояла посередине.